Глава 19. Из ступора они вышли одновременно. «Гайде!» — взревели сразу на 10 глоток мои любимые родственнички, чуть не подняв коней на дыбы. «Леди!» — растерянно мигнул повелитель. «Зачем вы сюда пришли? Я же просил!» Я виновато развела руками. «Прошу прощения, сударь, оставить вас одних я никак не могла. Это слишком опасное соседство». «Ты знаешь этого демона, милая?» — глухим голосом спросил Ас, подозрительно глядя на меня сквозь прорезь забрали. «Да, брат, потому что некоторое время мне пришлось провести у него в гостях. Пожалуйста, позволь мне немного прояснить ситуацию». Под моим взглядом с короны что-то невнятно буркнули, но все же спешились и, насторожно косясь на владыку, подошли. Следом за ними подъехали ближе остальные фантомы. Однако слезать с коней пока не торопились. Даже не сдержанные и импульсивные оборотни. Причем оба. Здорово на них все-таки отразилось изменение статуса. Даже вперед не ринулись, едва меня завидев. Недовольного рыка не издали, обнаружив в опасной близости от меня непонятного типа. Стояли поодаль, стойко молчали, незаметно мониторя окружающее пространство. И только по их опасно пожелтевшим глазам и всеобщему напряжению, сгустившемуся в воздухе, можно было понять, насколько же им не нравилось соседство полудемона. «Гайде?» Беспокойно оглядел меня Ас, а затем, поколебавшись, все-таки снял шлем. Владыка переступил лапами, посмотрел вправо, влево, и как-то сразу поняв, что явных врагов тут нет, все же рискнул сложить крылья и вопросительно на меня посмотреть. «Леди, это и есть ваша семья?» «О, да!» Широко улыбнулась я и первая потянулась обнять брата. «Ас, познакомься, это повелитель Элойде Шаэре, той части Вуалара, которая сегодня, вопреки всему, все-таки вернулась на свое законное место. Владыка, это мои братья. Неофициально их еще кличут фантомами. Я как-нибудь расскажу вам, что это значит. А вон там стоят их люди, которым, кстати, надо сказать, что никакой войны не будет. Пусть гасят свои фонарики, вкладывают мечи в ножны и успокаиваются. Все в порядке. Я вернулась, и теперь все будет хорошо». «Ты уверена, милая?» Все еще настороженно уточнил Бер, подходя ближе и внимательно следя за каждым жестом полукровки. «Абсолютно. Владыка, если вам не трудно, примите, пожалуйста, человеческий облик, а то у нас в семье сложилось двоякое отношение к представителям вашего вида». «И желательно побыстрее», — пробормотал вдруг Гор, задрав голову кверху. «Кажется, братец пожаловал, и у него, похоже, дурное настроение. Как бы воронки ни случилось». Я живо подняла взгляд и обмерла, когда обнаружила, что прямо над нами небо начало неимоверно быстро темнеть, и в нем начала действительно скручиваться тугая воронка смерча. Приличного такого, с половину футбольного поля, наверное. И такая зловещая, недобро посверкивающая невидимыми молниями, как будто к нам, как минимум, собирался спуститься крайне недовольный бог. Затем случилась еще одна неприятность. Начала светиться колонна, которую вроде никто не трогал и вообще старался близко не подходить. При этом на ней вспыхнули сразу все знаки, озарив равнину призрачным голубоватым светом, очень уж живо напомнившим мне тот день, когда я так неудачно провалилась в чужой мир. Еще через миг у воронки сформировался длинный рукав, опустившийся точно на колонну. Там что-то грохнуло, бумкнуло, подозрительно хрустнуло, а затем изнутри донеслось глухое ворчание сразу на два голоса. Так, как будто брат прихватил с собой кого-то еще. И этот кто-то был крайне недоволен происходящим. Более того, следом за грохотом из воронки вниз ударил тугой солнечный луч, слишком яркий, чтобы быть естественным. После чего по обе стороны от колонны возникло сразу две совершенно идентичных крылатых фигуры, одна из которых была темнее ночи, а вторая, напротив, налилась таким же ярким сиянием. И вот тогда-то я вдруг почувствовала, как самым натуральным образом теряюсь. Ё-моё! Да неужели братья и правда отыскали какого-то ангела? Я изумленно уставилась на это чудо. Да нет, не может быть. Тот придурок же четко сказал, что нужного кандидата для участия в ритуале мы не найдем. Замены для него тоже не существует. И я тогда еще подумала, что, наверное, лишь прямым вмешательством Аллара можно изменить это обстоятельство. Но подумать о том, что Светоносный вдруг решил нарушить свои принципы или просто услышал мою неумелую молитву? Бррр! Не бывает такого. Хоть убей, а я все равно в это не верю. И правильно делаешь. Неожиданно хмыкнули из света, и от этого смешка у меня чуть не случился удар, а неожиданно давший сбой сердце заколотилось бешеной силой. Для него это и правда было бы слишком. Затем яркий свет померк, позволив нам рассмотреть обладателя этого дивного ракочущего голоса. Из-за колонны проступили очертания высокого, могучего тела, чье правое крыло белоснежным куполом накрывало пугливо притихшую землю. Затем прорисовалось строгое лицо с потрясающе знакомыми чертами, твердый подбородок, четко очерченные скулы, насмешливо поджатые губы и нечеловеческие глаза, светящиеся все тем же золотистым светом. Второе крыло было сложено на спине, чтобы не мешать соседу. Но мне уже не нужно было его видеть, чтобы безошибочно угадать владельца. «Лин!» — беззвучно прошептала я, неверяще глядя на недавно обретенного брата-близнеца. Он мягко улыбнулся. «Ну вот скажи, почему стоило мне только уйти, ты опять влипла в какую-то историю?» «Ты вернулся!» Ноги сами понесли меня вперед, а на губах расцвела счастливая улыбка. «Но как тебе только не совестно так долго не слышать мой зов! Как ты вообще мог настолько далеко улететь от Вуалара?» Под неодобрительным взглядом мрачного, как ночь, соседа, Лин проворно уменьшился в размерах и, приняв вполне человеческий вид, с готовностью распахнул объятия, в которые я влетела на полном ходу, крепко его обняв. «Ну, наконец-то ты дома!» — с чувством сказала я, прижавшись на миг к нему щекой. Потом отстранилась, пару секунд рассматривала его, ища возможные признаки новых изменений, но к собственной радости не нашла ничего пугающего и облегченно вздохнула. Лишь после этого повернулась к такой же крылатой, только абсолютно черной фигуре, все еще недовольно сопящей у колонны, и, оставив одного брата, быстро шагнула к другому. «Здравствуй, Дем! Давно не виделись!» Демон хмуро на меня покосился. «Ты дважды ходила через тень!» Вместо приветствия прорычал он. «Одна и без защиты! Приручила охотников! Растревожила мне всю клиентуру! У меня чуть сердце не остановилось, когда на Красную Скалу вернулась Химера и передала ту невообразимую галиматью, которую ты ей наговорила! Едва разобрался, что ты потерялась не только в пространстве, но и во времени! Не сразу додумка, что у вас там проблемы с солнечным светом! Так что, скорее всего, потребуется особо мощное заклятие! Кинул клич братьям, чтобы собирали армию против возможной атаки нежити из-под вашего дурацкого купола. Но гайды!» В его зрачках вспыхнули угрожающие алые точки. «Почему ты мне сразу не сказала, что этот умеет обращаться?» Я покосилась на замершего владыку. «Я сама не знала. Он сегодня в первый раз». «Это было опасно!» Еще громче рыкнул Дем, отчего у доброй половины войска повелителя ощутимо дрогнули коленки. «Очень! Ты понимаешь, как трудно нам бывает держать себя в руках?» Я подошла вплотную и, не дожидаясь, пока Дем примет нормальный облик, осторожно его обняла. «Успокойся, братик, владыка не мог меня поранить». «Это еще почему?» «Потому что на нем горит мой знак», — ласково пояснила я, пытливо заглядывая в резко сузившиеся глаза Дема. — «И потому что теперь он просто не способен меня обидеть, понимаешь?» За моей спиной раздался сдавленный кашель. — «Что?» — ошалело переспросил Дем, скинув голову и буквально воткнув тяжелый взгляд в тревожно дернувшегося повелителя. — «Знак? На нем?» Вместо ответа я обернулась и пристально посмотрела на полукровку. Тот был напряжен, но, как ни странно, совсем не зол. Слегка растерян, но не изумлен. Кажется, уже почувствовал что-то. Или же просто догадался, когда пришел в себя и понял, что стал немного иным. «Да», — спокойно подтвердила я, для верности активировав знак и увидев, как на правой стороне груди владыки вспыхнул мой шестилистник. «Всего оборот назад он умирал, пытаясь устранить последствия вашего поспешного решения. И он бы умер, если бы я его не остановила». Растерянно протянул Бер. «Милая, ты хочешь сказать, что одарила его благословением лишь для того, чтобы сохранить для потомков?» «Я не могла иначе». Перехватив мой сочувственный взгляд, повелитель криво улыбнулся. «Вот, значит, почему я теперь так хорошо вас чувствую. Изменение моего облика тоже связано именно с этим?» «Скорее всего. Хотя и не обязательно. Возможно, тот факт, что вы едва не шагнули за грань, тоже сыграло свою роль. На тот момент это был единственный для вас выход». «А если вы не успели со знаком?» Пристально взглянул на меня владыка. «Вы перестали бы быть человеком окончательно, и сейчас в тени появился бы еще один неуправляемый полудемон». Он мгновение помолчал, оценивая вероятные последствия, а потом медленно и величественно наклонил голову. «Благодарю вас, леди. Мне бы не хотелось уходить в тень, безвозвратно потеряв самого себя. Но у меня есть еще один вопрос. Скажите, узнав о том, что я наполовину демон, вы планировали подобный вариант действий изначально?» «Нет», — совершенно спокойно отозвалась я, «хотя рассматривала его как крайний. На тот случай, если у меня не получится вас убедить в своей правоте, и если вы все же попытаетесь действовать силой, в том числе и в отношении знака». «Что же вас остановило?» Неестественно ровно осведомился он, словно не замечая посторонних. Я улыбнулась. «Вы сами, когда доказали, что способны себя контролировать. Поэтому я использовала этот вариант лишь в самый последний момент. Это был единственный способ сохранить вам жизнь. К тому же это решение не было только моим. Поверьте, если бы вы не согласились принять этот знак, он бы никогда не появился на вашей коже». А сама кинула быстрый взгляд на неподвижно замершее войско скоронов. «Все хорошо там, конечно, все спокойны, заклятия держат крепко, нападать не собираются. Но меня тревожит один серьезный вопрос. Где там флаг Валиона? И почему его повелитель не торопится поспешить мне навстречу? Может, конечно, это и правильно, что они разделились. Нельзя складывать все пирожки в одну корзину. Кто знает, какой им достался противник? Вдруг будет необходимо срочно организовать поддержку. Энар в этом мастер, мне ли не знать? Но все же... Грызет изнутри червячок неуверенности. Только ли в этом дело?» «Нашла, кому дарить неуязвимость», — негромко фыркнул Дем, не заметив моего беспокойства, и неожиданно вышел из тени. «Полукровкам вроде него это и так совершенно без надобности. Небольшая примесь демонической крови дает одни сплошные плюсы. Силу, скорость, магию, долголетие. Если, конечно, уметь держать себя в руках. Он, как я вижу, уже умеет. Так что зря ты, сестрица, его облагодетельствовала». «Согласен», — буркнул Бер, наконец-то снимая шлем и стряхивая с лежавшейся под ним шевелюрой. «Неуязвимость?» Вежливо обозначив свое удивление повелитель, не сводя с меня изучающего взгляда. Оторвавшись от созерцания войска, я неловко кашлянула. «Свойства Иште. Извините, если она вам не нужна. Но, увы, теперь вас будет очень сложно уничтожить». «Я его, если что, уничтожу», — лениво зевнул Дем, звучно чмокнув меня в щеку. «Не переживай, сестренка, он пока еще старший, а я уже давно высший. Так что сожру и не поморщусь». Владыка, словно не услышав, снова спросил. «Оплата?» «Невысока», — снова зевнул Дем, показав на миг широкую глотку и чуть более острые, чем положено людям, зубы. «Солнце для тебя теперь не помеха. Это, думаю, и так уже понятно. У тени к тебе теперь будет совершенно особый интерес. Перекидываться сможешь в любое время дня и ночи, не теряя рассудка. Ну и будешь отныне слышать, когда сестра позовет, из любой части вселенной. Таковы свойства знака. Если, конечно, не считать того, что в подземелье нежелательно его показывать. Сам понимаешь, почему». «Значит, ты и есть покровитель?» Перевел на него взгляд повелитель, и на миг они застыли, как два соперника над важным призом. «Химеру ты к нам отправил?» «Ну, я». «Это тебя она теперь подчиняется?» «Временно», — неохотно признал Дем, выпуская меня из объятий. «Если пронюхать, что к чему, придется от нее избавиться. А пока? Она сослужила неплохую службу, так что было бы глупостью ее уничтожать просто так». Повелитель чуть сузил глаза. «Не боишься, что она навредит твоей сестре?» «Нет. На гайде стоит моя метка. Ни одна тварь близко не подойдет, не учуяв, что она, говоря нашим языком, моя добыча. А мне редко рискуют переходить дорогу. Вернее, теперь это случается редко. Всех несогласных я давно распылил и отправил размышлять в пустоту. На самый ее край, где даже демоны не выживают. Откуда ты узнал, что именно она может пройти через купол? Бросил клич и предложил награду. Когда на кону стоит целый домен, даже высший задумается, а не донести ли на своего соседа, пока такой жирный куш не увел кто-то еще. Она сама ко мне пришла, так что я на законных основаниях взял ее под свое крыло в обмен на информацию и небольшую услугу. «Хитрец!» — улыбнулась я, ткнув его кулаком в бок. «Лин, а ты-то каким боком тут затесался?» Брат усмехнулся, повел плечами и, наклонившись к самому моему уху, доверительно шепнул. «А как ты думаешь, кто мог бы в свое время быть светлейшим, а потом так гнусно и быстро скатиться до уровня простого карающего? У кого хватило бы наглости обмануть светоносного и на протяжении немалого времени избегать его пристального взора? Наконец, о ком этот придурок Хортис с собой говорил, когда утверждал, что его нет ни на небесах, ни в подземелье?» Я ошеломленно моргнула. «Ты? Это все время был ты?» «Везде успел», — со смешком подтвердил Дем, когда я ненадолго потеряла дар речи. «Даже в тени наследил. Помнишь? Не поверишь, чего мне стоило только его отыскать, когда ты пропала». «Лин», — неверяще прошептала я, а потом неожиданно заглянула в его лучащиеся нежностью глаза, открыла нашу общую память и все поняла. Абсолютно все. Вплоть до того, о чем тот наглый пернатый так и не сказал. «Бунтовщик! Вот как тебя надо было назвать! Сперва ты согласился на эту авантюру, потому что решил, что Алар в своей забывчивости свернул куда-то не туда. Тебе показалось, что это будет интересно, посмотреть, каким станет мир, если в нем не станет богов вообще. А когда все удалось, ты скрылся, ушел, спрятался даже от своего бога, чтобы тот не надумал вмешаться». Лин кивнул. «А когда он узнал, было уже поздно что-либо менять. За это я и слетел с небес в первый раз, отправившись забирать нечистые души. За это меня и наказал Алар, когда понял, что я ослушался. А уже во второй раз было проще. Тот, кто один раз переступил закон, непременно сделает это снова. Просто потому, что однажды уже усомнился, посмел иметь свое мнение, свое видение мира, рискнул задуматься и самонадеянно указать Богу на ошибку». Я покачала головой. «А раньше ты мне об этом не рассказывал». «Я отдал тебе ровно половину своих воспоминаний», — тепло улыбнулся Лин, — «вместе с половинкой своей души. Хортис просто очень молод и многого не знает, поэтому не сказал. Но вот что он точно знал, так это то, что все Айри, по сути, кровные братья. Поэтому не так уж важно, кто из нас стал бы участвовать в ритуале». «Но он же говорил про заклятие крови». «Правильно», — кивнул Лин. «Но мы создание одного Творца, и в каждом из нас он вложил частичку себя. Поэтому на самом деле мы так похожи. Поэтому он в любой миг может ощутить каждого из нас. Поэтому же мы всегда слышим, когда кого-то низвергают. И только поэтому я, прости, но навестил сейчас твоего знакомого Хортиса». Дем коварно усмехнулся. «Представляешь, какого шороху мы там навели?» «Что?» — опешила я. «Вдвоем!» «Я что, брата брошу в беде?» — оскорбился полудемон и тут же хохотнул. «Представляешь, я стал первым демоном, кого охотно пропустили на небеса. Вернее, это Лин распахнул передо мной двери, и потом там такое началось!» Я внутренне содрогнулась. «Мама дорогая, кажется, у ангелов сегодня трудный день. Если я правильно понимаю кровожадный блеск в глазах брата, то многим из пернатых сегодня не поздоровилось». «Погоди!» — спохватилась я. «А что же, Алар, неужели вас никто так и не остановил?» «Не-а!» Блаженно зажмурился Дем, хитро покосившись на Лина. «После того, как мы получили полную индульгенцию на все свои действия...» «От кого?» Конец растерялась я. На что эти два негодяя дружно расхохотались и одновременно протянули мне руки, показав то, что пряталось в ладонях. «Вот наша пропуска!» Дуэтом заявили они и снова хохотнули. И когда даже повелитель растерянно уставился на два скромных перышка... Черная у Лина и белая у Дема. симпатичных таких перышка, аккуратных, смутно знакомых. «Это мои?» — воскликнула я, убедившись, что это не подделка. «Парни, вы что, рискнули взять мои перья?» «Не, милая!» — снова поцеловал меня в щеку Дем под дружные смешки фантомов. «Твои перья даже нам не под силу забрать против желания тех, кто тебе их подарил. Свое перо я обнаружил на третий день твоего исчезновения, с корон Оли, на подушке. Без всяких пояснений, записок и гласа свыше. Просто открыл глаза, уткнулся в него взглядом и понял, что мне очень непрозрачно намекают на то, где именно нам надо искать выход. После чего и стало ясно, что на самом деле все не так страшно, как кажется. А когда уж ты про ангела сказала, все, я всецело осознал свое высокое предназначение и с преогромным удовольствием отправился бить рожи ангелам, чтобы они сказали, где тебя искать. А мое добралось до меня в такие дали, что я даже удивился, как оно вообще могло туда долететь, — улыбнулся Лин. Но именно этот топеро и позволило Дему связаться со мной. Оказывается, у Айда при желании тоже есть возможность общаться со всеми своими созданиями, если ты меня понимаешь. После чего я понял, что у нас возникла проблема, и поспешил вернуться. Остальное ты знаешь. Я на мгновение замерла. «Ну, парни! Это же получается, боги совсем не против того, чтобы я и дальше тут безобразничала?» «Видимо, нет», — наконец подал голос Рик, а следом за ним Эррей добавил. «Мы, к сожалению, никаких знаков свыше не получали, не тот уровень, видимо. Но зато, когда Лин сюда примчался и сходу выдал, что не может тебя почувствовать, у меня аж сердце захолоснуло. Рот так вообще сразу в панику ударился». «Ничего подобного», — буркнул из-под шлема стоящий самым последним фантом. «Я просто сказал, что надо искать другой путь и не полагаться полностью на сведения из подземелий. Дем ведь тебя, когда в первый раз увидел в тени, чуть не рехнулся, решив, что ты погибла. И у нас тут такое началось!» Я нервно улыбнулась, припомнив, как мы общались, и покосилась на тихоньку отступившего в сторону повелителя. Все-таки задала давно крутящийся на языке вопрос. «Ребят, а где его величество? Почему вы пришли сюда одни? И почему, когда все выяснилось и дополнительная страховка уже не требуется, я не вижу его стяга?» Фантомы, как по команде, смолкли и опустили взгляды. «Ой, как мне это все не понравилось!» «Парни!» — резко напряглась я. «Не трепите мне нервы! Я и так с самого утра на взводе! Отвечайте, что с ним? Почему его здесь нет?» «Он немного... промямлил Ас, упорно отводя взгляд. «Как бы тебе сказать? Надорвался, что ли? Немного. Пока Лин и Дем открывали портал в подпространство, ему пришлось стабилизировать потоки сил. Вместе с Эа и Дамира. Лика и Редола стояли на подстраховке. Но ты же понимаешь, в момент слияния выброс был настолько силен, да еще и миры им пришлось спешно сплавлять воедино, чтобы не начался процесс отторжения. Вот и...» «Да не пугайся, с ним почти все в порядке», — торопливо пробормотал Дем, на всякий случай отходя подальше и с растущей тревогой следя за моим меняющимся лицом. «Гайды, не сердись, он сам вызвался. Да ты и сама прекрасно знаешь, у нас больше нет магов разума такого уровня. По крайней мере, тех, кто является чистокровным человеком». «Человеком? Вы что, его третьим в колонии поставили?» — похолодела я. «Вместо владыки?» «Но мы же не знали, что ритуал продолжит с вашей стороны!» Сконфуженно развел руками Бер и торопливо отпрянул, когда я прожгла его разъяренным взглядом. «Зачем вы тогда вообще его начали, если не были точно уверены, что все пройдет как надо?» «Энар сказал...» — вякнул было Изумруд, и тут же осекся, когда я сжала кулаки и свирепо выдохнула. А затем отрывисто бросила, уже готовая мчаться на край света и вообще куда угодно, лишь бы успеть ему помочь. «Где он?» «Здесь», — негромко произнесли у меня за спиной, и где-то там хлопнула воронка телепорта. «Я здесь, Гайде. Обернись». Честное слово, у меня словно камень с души свалился. Живой. Но когда я быстро повернулась и увидела его лицо, внутри что-то болезненно сжалось. Он действительно исхудал за время моего отсутствия. Черты лица болезненно заострились, глаза лихорадочно блестели, губы обветрились, На высоком лбу появилась мрачная морщинка. Конечно, все это мелочи по сравнению с тем, что он был жив и здоров. Но все же... Сколько тревоги в один миг проступило в этом лице, когда он заметил на моей руке следы свежей крови. Каким беспокойством полыхнула его аура, несмотря на то, что на лице больше ничего не отразилось. Энар. У меня на миг перехватило дыхание, а сердце гулко стукнуло, когда шагнул навстречу и протянул руку. Наши пальцы переплелись такой силой, словно эта встреча могла стать последней. Меня словно водопадом окатило его радостью, внезапно проснувшимся чувством вины, вызванной ею печалью, тут же сменившейся безумным облегчением и неимоверной нежностью. Я так долго его ждала, так сильно хотела снова увидеть, прикоснуться, ощутить этот волнующий ураган и, отпустив на свободу сомнения, погрузиться в него с головой, чтобы снова на целую вечность раствориться в его чувствах, ощущать его каждой клеточкой тела, слушать, как взволнованно колотится его сердце, смотреть в его глаза и растворяться там без остатка. Всегда. Но вместо этого я просто шагнула навстречу и прильнула к его груди, восполняя его потраченные резервы, отдавая ему свою силу, помогая ему, нежно обнимая и счастливо закрывая глаза, когда его руки с такой же нежностью заключили меня в объятия. «Не оставляй меня больше», — ласково шепнул король, надевая мне на шею тонкую золотую цепочку. — Это очень страшно, внезапно тебя потерять и не знать, что с тобой стало. — Прости, — прошептала я, уткнувшись лбом в его подбородок и сжав в кулаки свой потерянный сапфир. Дурацкий портал, оказывается, настроен так, чтобы не пропускать на ту сторону ни единой крохи магии. Только Эриол и сумела сохранить, тогда как твой амулет... Остановил меня Инар, ласково коснувшись губами макушки. «Все хорошо, любовь моя, не переживай. Я нашел тебя и больше никогда никуда не отпущу. Прости, я ни за что не повторю этой глупой ошибки». Я улыбнулась. «Кто же знал, что так все получится? Да и потом, мы же вернули на Вуалар последний знак». «Да, я слышал», — кивнул Инар и осторожно отстранился, выразительно покосившись на ухмыляющегося дема. — Вот это рогатое чудовище как раз и передало мне о твоих проблемах. В подробностях. Но при этом, к счастью, додумалась хотя бы рассказать, где и когда тебя увидела. «Но-но!» — возмущенно фыркнул Дем. — Не надо переходить на личности. Я тебе ее слепок кинул? Информацию важную добыл? — Добыл. — серьезно кивнул король, а потом недобро сузил глаза. — Только забыл о временной разнице между нашими мирами. И не подумал о том, что за два года там вполне могли обернуться с жалкими синами здесь. Я удивленно отступила. «Подожди, но ведь временные потоки там были с обратной разницей». «Нет, родная», — тяжело вздохнул Инар, а где-то среди фантомов виновато подал голос Рикдрамт. «Он прав, Гайды. На самом деле в этих пространственно-временных карманах время очень нестабильно. Сперва оно может резко замедлиться, потом, наоборот, сжаться и понестись вскачь, как взбесившийся жеребец. «У нас такой карман на острове тоже есть, помнишь?» — пытливо заглянул в мои глаза король. «Я за ним уже 10 лет пристально наблюдаю и заметил одну тревожную вещь. Временные потоки становятся нестабильными и склонными к резкому ускорению именно тогда, когда подходит к концу срок охранительных заклятий. Самый опасный момент для таких карманов — когда одно неверное движение, и они могут рассыпаться, как потрескавшийся хрусталь. Поэтому, узнав, что купол в том мире стал разрушаться, я... Пойми, мы не могли не спешить, несмотря даже на возможные отрицательные последствия для обоих наших миров». Я подняла на него взгляд и тяжело вздохнула. «Тогда все ясно. Вы решили, что 2 лет для нас может оказаться слишком мало, потому что для вас это могли оказаться всего лишь несколько минок». — Да. — кивнул Инар и только тогда повернулся к молчаливо изучающему его полудемону. — Примите мои извинения, мастер, за принятие столь серьезного решения без согласования с вами. Поверьте, оно далось мне крайне нелегко. Но при этом мы постарались сделать все, чтобы вернуть ваш мир на его законное место и избежать его отторжения. Насколько я понимаю, вы его хозяин? Повелитель медленно покачал головой. — Нет. Он принадлежит мне по праву крови, но Иште я не являюсь. — На самом деле он демон, — почти весело сообщил откуда-то сзади Дем. — Вернее, полукровка, если уж быть совсем точным. Почти как я, только помладше. А магия разума у него врожденная. Не слабее, кстати, твоей. Так что будь осторожнее и первое время постарайся не злить его, слишком сильно. Примерно с месяц он будет весьма бурно реагировать даже на невинные шутки. Владыка, не удостоив наглеца даже взглядом, настороженно уставился на повелителя Валиона. — Значит, это вы инициировали ритуал обратного переноса? Тот спокойно кивнул. — Совершенно верно. — И именно вам подчиняются эти люди? — быстрый кивок на дружно ухмыльнувшихся фантомов. — Вы их хозяин? — Нет, у них другой предводитель. — Я бы хотел его увидеть, — твердо сказал повелитель, и фантомы при этом дружно обеспокоились. Эннар, не моргнув глазом, также спокойно уточнил. «Зачем, если не секрет? Хочу взглянуть на него своими глазами». «Для чего?» — полюбопытствовала и я. «Зачем вам понадобился местный Ишта?» Владыка внимательно на меня посмотрел. «Эти люди при встрече заявили, что именно он виновен в том, что произошло в Элойде-Шаэре. И они же сообщили, что на тот момент его здесь не было». Я смущенно кашлянула. «Ну, не знали же, братики, что я тут, только стою далековато». А повелитель так и не додумался, что у меня далеко не один знак на ладошке. Он-то только про равнину знает, а тут... Хм, удивить его, что ли? «У вас много жертв?» Между тем осведомился его величество, чтобы потянуть время и дать мне возможность поразмыслить. «Помощь нужна?» «Нет, но это ничего не меняет. Так я могу увидеть нужного человека?» Фантомы, даже не покосившись в мою сторону, дружно пожали плечами. — Если он сам захочет. — Хорошо, — не сдавался владыка. — Что я должен сделать, чтобы это случилось как можно скорее? Подметив на лисах фантомов злорадные ухмылки, я закатила глаза. — Боже, вот когда он так ставит вопрос, даже мне страшно хочется сказать какую-нибудь гадость. А уж какие колкости крутятся сейчас на языке этих нагло перемигивающихся стервецов, даже предположить страшно. Эх, кажется, я знаю, зачем владыка так настойчиво ищет того мифического командира. Как-то у нас раз был разговор на эту щекотливую тему. Я тогда решила, что он просто размышляет вслух, прикидывает, а получается, что всерьез? Не дождавшись внятного ответа, повелитель снова повернулся к Эннару. Итак? Парни, а зачем нам еще один фантом? Вдруг задумчиво спросил Бер, окидывая полукровку выразительным взглядом. «Гайде, почему ты не придумала, как обойтись без знака? Ну, сама посуди, нас и так уже немало. Полный отряд вместе с Лином. Получается ровно дюжина». Повелитель негромко фыркнул. «Да дюжины у вас не хватает двух человек. Так я получу ответ на свой вопрос?» «А у нас командир был в отъезде», нахально ухмыльнулся Бер, словно не услышав. «А двенадцатом всегда был Лин. Гайде, душа моя, тебе не кажется, что пора переодеться? А то люди же не поймут. Ты совершенно перестала следить за своим внешним видом. Да и твой новый знакомый проявляет непросительную в его положении настойчивость». Я огорченно вздохнула. «Хорошо, будет вам командир. Парни, кто-нибудь прихватил мои шмотки?» «В палатке валяются», — хихикнул Бер. «Вон там, в самом конце степи. Хочешь там метнуться за нашим командиром?» «Да, я могу и принести», — словно невзначай заметил Дем. Алин утвердительно угукнул, знаком мне показав, что ему вообще никуда ходить не нужно. Дескать, щелкнул пальцами, и я уже в доспехе. Я откровенно заколебалась, а король, почувствовав мою неуверенность, тяжело вздохнул. «Какая теперь разница? Все равно удивлять тут особо некого. Хотя, на мой взгляд, можно было бы просто сказать». «Да кто ж поверит-то?» — печально улыбнулась я. «Командир — это ж существо грозное, суровое, и жуть какое начальственное. Лин, ты меня выручишь?» «Конечно, милая. С транспортом тебе подсобить?» Не удержался от ехидной улыбки брат, непрозрачно намекнув на свое темное прошлое. Я хмыкнула. «Что, хочешь опять посадить меня к себе на шею?» «Почему нет? Очень удобный способ подпитки, между прочим». «Ну уж нет!» — фыркнула я, уверенно направляясь к вопросительно заурчавшему Кахгару. — Теперь тебе статус не позволяет менять шкуру, даже на драконью, не говоря уж о том, что мне будет просто неудобно. Так что возьму этого крылатого красавца, пожалуй. Он у меня еще не объезженный. Вот как раз и потренируемся. Кахгар довольно рыкнул, подставляя переднюю лапу, чтобы мне было удобнее залезать. Я одобрительно хлопнула его по плечу, уже рукой облаченной в кожаную перчатку. Скосила глаза вниз, улыбнувшись при виде своей изменившейся одежды, которую сменил черно-серебристый доспех из Адарона. Одним движением взлетела на спину нетерпеливо взрывшего землю зверя. Поймала брошенный Лином шлем, привычно проверила ремни, натянула подшлемник. Затем нахлобучила шлем, щелчком опустила забрало и, развернув своего скакуна, высоко вскинула руку, приветствуя таким образом собравшиеся за спинами братиков войска. «Хей! Хей, Дэ!» С короны одновременно подняли правые руки и ударили себя в грудь латными перчатками. Звук над полем пронесся такой, что у нервных жителей Элойде Шайре невольно дрогнул строй. «Хей, Дэ! Хей! Хей!» Кахгар восторженно взвыл, подхватив через меня эмоциональную волну, и внезапно поднялся на задние лапы, выпустив когти на передних. Приглушенно ругнувшись, я сдавила его шею коленями, чтобы прекратил издеваться, и со смешком повернулась к замершему на месте повелителю. «Ну что, сударь, вы еще не отказались от мысли устроить со мной поединок?» «Чего?» Неверяще обернулись и братики. «Гай, это что еще за новости? Что за шутки? Какой, мать вашу, поединок?» Под моим лукавым взглядом владыка опустил плечи и, запоздало поняв все, о чем я не договорила, вздохнул. После чего выпрямился, с какой-то упрямой решимостью вздернул подбородок и вдруг уважительно поклонился. «Прошу прощения, миледи, я всего лишь хотел искренне поблагодарить вас за помощь». «Молодец, выкрутился!» — одобрительно хмыкнул Дем, пододвинувшись, когда Лин одним легким жестом успокоил возбужденного Кахгара и протянул руки с явным намерением меня оттуда снять. «Хотя будь наша непоследливая сестрица в несколько ином положении, я бы тоже рискнул еще разок испытать ее на прочность. Несмотря на то, что бросить вызов Иште, которая мечом отвоевала свое право быть независимой, весьма рискованное занятие. Впрочем, если ты вдруг сглупишь, я буду первым, кто тебя остановит. Еще до того, как Гайда пожалеет о том, что приравняла тебя к своей семье». «Сейчас!» — фыркнул Лин, когда я ловко спрыгнула сама. «Если он сглупит, ты как всегда опоздаешь. Чтоб я да уступил место какому-то демону!» «Демону!» — зловеще оскалился Дем, а потом вдруг хитро прищурился. «Демона и я бы вперед не пустил! А как насчет кровного брата, с которым недавно на пару надирал задницу всяким пернатым?» «Брата?» — на губах Лина появилась странная улыбка. «Брату уступить можно, если, конечно, нас с тобой не опередит наша драгоценная сестра». Я с улыбкой пихнула обоих в бок и, подняв забрало, подошла к печальному повелителю. Несколько секунд смотрела на его лицо, которое он тщетно пытался сохранить бесстрастным, устало опустившиеся плечи, на которые за этот день слишком многое свалилось. Затем безошибочно почувствовала его сожаление и, подойдя почти вплотную, тихо шепнула. «Ваше время еще не пришло, сударь. Но оно, поверьте, непременно настанет, когда вы, наконец, отыщете свою половинку. Поверьте, не я для этого предназначена, так распорядилась судьба. Но, вне всякого сомнения, вы отыщете нужного человека. Завтра, через месяц или уже через год. Хотя бы потому, что сделать это на огромном, полном жизни в Вуаларе гораздо проще, чем в своем запнутом мирке». «Вы уверены в этом?» Так же тихо спросил он, почему-то отводя взгляд. «Конечно. И даже помогу всем, что в моих силах. Если сами боги приложили толику усилий для того, чтобы вы вернулись, и если они до сих пор не обрушили на вашу голову свой гнев, то значит, судьба ваша именно так и должна была повернуться. Боги никогда не обрывают незакончившиеся нити. Для всего есть свое время и место. Просто когда оно станет вашим, вы увидите и все поймете сами. Пока в этом боги еще ни разу не ошибались. Поверьте мне». Он слабо улыбнулся, безошибочно почувствовав, что я совершенно искренна сейчас, и облегченно вздохнул. А я быстро вернулась к своим и с улыбкой обняла свою половинку. «Ну что, пора домой?» «Как прикажет моя королева». Энар с лукавой улыбкой сотворил узкий, рассчитанный всего на двоих портал, и, потянув меня за руку, властно увлек за собой. Я помахала братьям рукой, взглядом велела демоне особенно третировать нашего нового соседа, получила от братьев такие же молчаливые заверения в том, что дальше они и сами разберутся. Наконец почти исчезла воронка, но в самый последний момент услышала в голове голос Лина и на мгновение замерла. «Айви, очень красивое имя, не правда ли?» Сощурив золотые глаза, мысленно улыбнулся он. «Самое то для девочки. Тебе так не кажется?» Я вздрогнула, с трудом поборов желание обернуться, чтобы вскликнуть: «Откуда, блин, он все знает, если я сама сообразила буквально полчаса назад?» Но все-таки удержалась и, смущенно прозовев, просто кивнула, мгновенно ощутив, как нахальный братец расплылся в коварной усмешке. После чего все-таки юркнула в портал, торопливо захлопнув его и отрезав себя от тихого смеха кровного брата, от которого, как оказалось, вообще ничего невозможно утаить. В спешке споткнулась обо что-то, едва не упала, но мигом оказалась в крепких объятиях и, секунду поколебавшись, решила: «Завтра скажу». После чего, наконец, успокоилась, поверила, что все действительно закончилось, и, полностью отдавшись во власть своих и чужих эмоций, уже не обратила внимания на два длинных, подозрительно знакомых пера, беззвучно возникших из пустоты и целеустремленно спланировавших на прикроватную тумбочку.